После волны. День первый. Пришел в себя от боли, дикой боли в затылке. Еще затекла рука, на которой был намотан ремень. Висел я в ветках огромного дуба на высоте примерно 2 метра. Бочка также зависла чуть выше меня, застряв в ветках. Огляделся. Метрах в 50 вниз скала, а дальше по распадку бурелом из недавно поваленных волной деревьев. Кустарник, везде много веток, разных поломанных веток. Кое-как, освободив онемевшую руку от ремня, я попытался спуститься вниз. Голова резко закружилась, и я, потеряв равновесие, свалился вниз, сопровождая свой полет трехэтажным матом. Ну, вроде не зашибся сильно. Рука, зараза, ни хрена не чувствует и побелела. Еще не хватало бесконечности остаться. Я встал и начал вращать рукой, чтобы кровь приливала к сосудам и капиллярам. Вроде начало ощущаться легкое покалывание в кисти, и я уже осознанно пошевелил пальцами. Наконец-то. Солнце светило очень ярко и было ощутимо жарко. Парит, очень сильно парит, но водоемов поблизости не видно. Так, для начала вернуть ремень на место. А то, видать, переволновался, ощутимо похудел. Штаны бы не потерять. Влез на дерево и спихнул вниз бочку. Вернул на штатное место ремень, а дальше... Теперь провести ревизию по карманам. Что мы имеем? А, собственно, почти ничего и не имеем. Булавка от сглаза, в поясе штанов зажигалка, связка ключей, кроссовки, джинсы, толстовка и кожаная куртка. О, в кармане куртки перочинный нож. Ну, уже что-то. А то я же не зверь дикий, когти и клыки отсутствуют. Во всяком случае, пока. И наличие даже 8-сантиметрового лезвия уже радует. Так, а припекает очень даже. Градусов 30, не меньше. Снял куртку и замотал ее рукавами на поясе. Ерунда какая-то, осень же на дворе была, октябрь. Ага, а повернувшийся небосклон. Точнее, небосклон на месте остался, а вот шарик наш повернулся. Это к бабке не ходи. И волна нехилая прошла, в основном ударяясь в хребты и уходя распадками, конечно. Вот, видать, деревеньку нашу по склону и смыло. Значит, то, что смыло, надо искать в лесном приблизительно. Но он же не намного ниже. И его, наверное, в первую очередь накрыло. Хотя, а перевалы? Лесной же вроде как в чаще находился. И что въезд, что выезд через перевалы. Так, а где я сам-то сейчас? Если рассуждать логически, то идти надо вверх. Оттуда и смотреть. И по склону пройдусь, может, следы какие найду или полезные что. Прошел вверх не более 50 метров, как у меня снова закружилась голова и стошнило. Однако, вероятно, сотрясение получил все же. Присев на землю, прислонился спиной к стволу поваленного дерева отдохнуть. Головокружение и тошнота утихли, и я задремал. Когда открыл глаза, заметил, что солнце опустилось градусов на 15. То есть прошло не менее 1,5 часа. Потопал дальше. Состояние вроде улучшилось. Но тут еще напасть. Жутко хотелось пить. Вот же ирония судьбы. Некоторое время назад воды было захлебнуться. А теперь я даже журчания речки не слышу. Хотя их в нашей округе было около 10. Рек, речушек, ручейков. Поднявшись на гребень, который, кстати, волна не затронула, и скатилась вниз, моему взору открылась фантастическая картина. Вода. Много воды. Гребень был 800 метров высотой. Внизу, почти у подножия, откуда начинался склон другой сопки, высотой не менее 400 метров, была видна кромка нового океана, этого нового берега. Старый берег был потерян. Навсегда. По широким распадкам, что выходили к новым берегам, раскинулась гладь воды. Лиственные деревья стояли почти голые. Хвойник, которого было больше в этих местах, отсвечивал красивым зеленым оттенком. Было видно, как, нагреваясь, от земли поднималась марева. От жары земля, по которой не больше суток назад пронеслись миллионы кубометров воды, была почти сухая. «Ну что?» — как говорили в детстве. Осталось обосраться и не жить? Пригляделся, ага, очертания верхушек соседних сопок мне знакомы. Вон туда, направо и вниз должна быть наша сахарная. И если прикидывать по уровню воды, то дом мой, похоже, не затоплен. Ага, только снесен волной к чертям собачьим, скорее всего. Кстати, о собаке. Бимку жалко. Наверное, поломал его волной или захлебнулся. Постоял так, размышляя еще полчаса. И что-то накатило. Навернулись слезы, и я начал плакать, как ребенок. Защемило сердце. Я жалел Бимку, Светлану, ее детей, всех наших деревенских и вообще весь мир. Немного отдохнув и успокоившись, стал спускаться к предполагаемому месту, где была наша деревня. Добравшись до развалин военной части, присел на обломки кирпичной стены передохнуть, не решаясь спускаться в сахарную, которую я уже мог хорошо разглядеть. Мой дом, к радости моей, не смыл целиком, а завалил на бок, разворотив одну из стен. Крыши не было, ее как будто аккуратно сняли. Два кедра, что росли у стены, были на месте, и, вероятно, они удержали дом от полного уничтожения. От дома Светланы не осталось ничего, кроме скелета печи. А ниже, метров через 50, уже начиналась вода, раскинувшись до противоположной сопки примерно с 1,5-2 километра по расстоянию. Опять горло подступил комок горечи и тоски. Побрел ниже, под ноги уже попадались разный хозбыт и тушки домашней птицы. На кустах и ветках деревьев висели какие-то тряпки и трупы. Опять подкатила тошнота и меня вывернула. Отдышался, решительно направился к руинам дома. Пить. Очень хочется пить. Надо проверить колонку. Подошел к чугунному столбу колонки, огляделся. Да уж, а ведь была баня тут где-то. Хотел было качнуть рычагом, но вдруг подумал, что если в цилиндре насоса еще осталась вода, то не факт, что она осталась вообще в скважине. Я зашел в дом, кругом мусор, намытая земля. Нужна тара. Вот, оцинкованный таз, заваленный хламом в углу. Достал его, пошел к колонке. Поставил под кран, несколько раз качнул. Мне повезло. Налилось 5 литров воды, и все, больше не качалось. Я склонился над тазом и с жадностью напился. Потом вернулся в дом, нашел пару стеклянных банок и кастрюлю, перелил в них воду. Угол, где была спальня, был завален мусором и поломанной мебелью. На его расчистку у меня ушло около часа. Докопался до сундука, где лежала кое-какая одежда, рюкзак с туристическим снаряжением, чехол с СКС, патронов пару пачек. Все было сырое и уже начинало протухать. Я раскидал по развалинам шмотки, пусть сохнут. Потом откопал в кухонном ящике банку консервированной фасоли. Открыл, съел, запил водой и рухнул спать. Прямо на полу. Ибо сил уже не было вообще никаких. Как там раньше говорили, утро вечер мудренее.